Деньги от ракушек до крипты. Представь, что ты хочешь обменять свой редкий скин из игры на пиццу. Как понять, сколько кусков пиццы стоит твой скин? А если у доставщика пиццы уже есть такой скин, и ему нужна новая мышка? А у продавца мышек аллергия на пиццу, но он не прочь получить пару билетов в кино. Это называется бартер. И это дико неудобно. Тебе пришлось бы выстраивать целые цепочки обмена. Чтобы избежать этого хаоса и сэкономить время, люди придумали универсальный эквивалент — деньги. У денег есть три основные суперсилы или функции. Первое — средство обмена. Это их главная фишка. Тебе не нужно искать человека, готового поменять пиццу на скин. Ты просто продаешь скин за деньги, а потом на них покупаешь пиццу. Деньги — это универсальный посредник, который принимают все. Они экономят кучу времени и нервов. Второе — мера стоимости. Деньги, как линейка, измеряют ценность почти всего на свете. Они показывают, что новый iPhone длиннее, дороже, чем подписка на стриминговый сервис. Благодаря ценам мы можем сравнивать совершенно разные вещи и понимать их относительную ценность. Без денег пришлось бы запоминать, что один скин равен 20 пиццам, одной мышке или 4 билетам в кино. А с деньгами все просто. У каждой вещи есть свой ценник. Третье — средство накопления. Деньги можно не тратить сразу, а откладывать. Это как копить энергию для ультимативной способности в игре. Ты можешь собирать их на что-то крупное — новый ноут, поездку на море или первый взнос на квартиру. Правда, у этой функции есть враг — инфляция, о которой мы поговорим чуть позже. Просто храня деньги в тумбочке, ты теряешь не только их покупательную способность, но и упускаешь выгоду, которую мог бы получить, положив их, например, на банковский вклад. За свою долгую историю деньги принимали самые разные формы. Когда-то это были красивые ракушки, мех животных, соль или даже огромные каменные диски. Позже человечество остановилось на драгоценных металлах, золоте и серебре. Почему? Они редкие, не ржавеют, их легко делить и сложно подделать. Так появились первые монеты и банкноты, так называемые наличные деньги. С развитием технологии наступила эра безналичных денег. Это цифры на твоем банковском счете, они гораздо удобнее. Можно платить телефоном через NFC, сканировать QR-коды через систему быстрых платежей СБП, делать покупки в интернете и переводить другу долг за кофе в пару кликов. Сегодня большая часть расчетов происходит именно так, и ты, скорее всего, получаешь карманные деньги именно на карту. А что дальше? Ты наверняка слышал про криптовалюты, биткоин, эфир, тонкоин в Telegram. Это полностью цифровые деньги, которые существуют в виде кода и не контролируются банками или государствами. Они децентрализованы. Их курс может взлететь или рухнуть за один день, как на американских горках. Поэтому пока это скорее рискованный актив для инвестиций, чем удобное средство платежа. К тому же из-за анонимности и отсутствия контроля их часто используют в мошеннических схемах. Видя это, многие страны, включая Россию, уже тестируют цифровые национальные валюты, например, цифровой рубль. В отличие от крипты, их выпускает и контролирует Центральный банк РФ, ЦБ. То есть они централизованы, что делает их такими же надежными, как обычный рубль. Это, по сути, третья форма денег, наряду с наличными и безналичными. Итак, деньги — это универсальный инструмент для обмена, измерения и накопления ценности. Но как определяется сама эта ценность, то есть цена? Почему кроссовки из лимитированной коллекции стоят как подержанный автомобиль, а обычные в 100 раз дешевле? Это решает великий и могучий закон спроса и предложения.